Глава 28. Я оказался прав в своих предположениях, когда посчитал, что наемник больше всего испугается оказаться в руках Сиб. Но а образ Аркура, с учетом такой сцены, ложился очень даже хорошо. Правда, я сомневаюсь, что сам бы инспектор стал действовать в такой жесткой манере, но, похоже, я сумел сыграть его роль достаточно убедительно, чтобы наемник сломался и стал торопливо рассказывать все, что ему было известно. Жаль только, что ничего особо ценного он не знал, но хотя бы подтвердил, что здесь они находились незаконно. И вообще, эти люди больше нужны были тут для охраны, чем для более активных действий. Вот только как это часто бывает, как бы ты ни сохранял секретность вокруг своей деятельности, кто-то что-то дорасскажет, или же на глаза наемнику попадется то, что он видеть был не должен. А дальше уже сам мужчина делал свои выводы по поводу происходящего. Правда, для того, чтобы убедиться в его словах, пришлось брать еще одного наемника и проводить его через ту же иллюзию, но в целом оба они говорили примерно одно и то же. Просто знали все немного под разными углами, но зато это дополняло рассказ обоих допрашиваемых, и заодно я проверял их на вранье. Пусть допрос в их разуме выглядел вполне убедительно, но лучше перестраховаться, чем попасть в ловушку. Закончив с пленниками, я отошел от них подальше и дал себе 5 минут, чтобы продышаться. Да, этот метод был быстрее и менее кровавым, если бы я отдал бразды правления в руки Степана, но все равно меня слегка мутило от того, что я делал с этими людьми. «Это была всего лишь иллюзия, мастер», — встала рядом со мной Асайда, которая с пониманием во взгляде смотрела на меня. «Только иллюзия настолько реалистичная, что поверил в нее не только наемник, но и я», — вздохнул я, вновь ощущая, как мои руки ложатся на руку наемника и как я ее замораживаю до такой степени, что конечность трескается, будто бутафорная. Я не владел магией льда, и у меня не было духа, который бы мог провернуть подобное, но иллюзия на то и иллюзия, чтобы в ней можно было показать что угодно, и даже то, чего реально не существовало. Тем более мне необходимо было сразу показать свою позицию перед допрашиваемым, чтобы он сосредоточился только на боли в руке, которая для него была вполне реальной, чем на поиске неточности в том, что он видел. Все же, как бы я ни старался, в помещении, в котором производился допрос, могли появиться следы нереальности, да и сознание самого человека могло повлиять на все это. Как, например, на столе перед мужчиной вполне могла появиться ручка, которая возникла бы там просто из-за ассоциации с происходящим. Ведь так куда проще было заставить поверить, что это реально. Но та же ручка могла оказаться не просто частью антуража, а чем-то очень знакомым человеку, чем-то личным. Так что лучше не давать во время допроса сосредотачиваться на деталях. А когда ты боишься смерти, то ты уже не будешь относиться к происходящему критично. Вот и тут страх боли и того, что я могу продолжать действовать так же дальше, заставил обоих допрашиваемых как можно честнее рассказывать обо всем, что они знали или могли догадываться. Но все равно все происходящее было для меня не менее реальным в тот момент, и потому я чувствовал себя достаточно мерзко из-за собственных действий. Пока избавиться от этого чувства не получалось. «Потом станет гораздо легче держать дистанцию», продолжила говорить Асайда своим мягким и спокойным голосом. «Мастер, ты слишком погрузился в иллюзию, и надо понимать, что это все было нереальным». «Легче сказать, чем сделать», — горько усмехнулся я. «Но я тебя понял. Надо будет нам провести больше тренировок с иллюзиями, чтобы я научился действовать более хладнокровно». «Я всегда готова тебе помочь», — улыбнулась Кицуне, растворившись в воздухе. Разговор с ней мне немного помог прийти в себя, так что я тут же поспешил к Степану, чтобы все ему рассказать. Ситуация выходила слишком уж необычная, чтобы я мог сам принимать об этом решение. «Мы, конечно, можем отступить и доложить о нашей находке ответственным лицам, но слишком велик шанс того, что среди них могут быть подкупленные информаторы», поделился собственными соображениями мужчина, после того, как я рассказал о результатах допроса. Что удобно, слуга рода даже не сомневался в добытых мной сведениях и принимал их как есть. Это может стать большой проблемой для рода, особенно если за их спинами стоит кто-то влиятельный. Тут согласен, кивнул я, потому что у самого были схожие мысли. Так они просто свернут свою деятельность или же найдут причины, по которой они могут тут находиться. Но добыча компонентов для наркотиков, покачал головой Степан. Да, нам не повезло наткнуться на добытчиков одного из самых запрещенных к добыче средств. Все же аномалия позволяет получить с ее территории множество ресурсов, так что неудивительно, что их в итоге догадываются использовать не только в промышленной сфере, но и более разрушающей. Так некоторые ресурсы, помимо того, что были полезны для промышленности, могли быть использованы как один из компонентов довольно сильных наркотиков. Один из наемников во время допроса слышал, что как раз наркотики обсуждали те, кто занимался разработкой средства на месте. Сам компонент представлял собой зеленый кристалл, который рос в пещере, вокруг которой они создали свой лагерь. При измельчении и добавлении довольно простых составляющих все это превращалось в так называемую зеленую пыльцу феи, очень мощный и вызывающий привыкание наркотик. Причем самая большая его проблема была в том, что после привыкания тот, кто его принимал, просто вынужден находиться в аномалии, иначе его начинает коробить. Идеальное средство, чтобы привлекать работников в такие опасные места, без их на то изначального желания. Ведь пока ты принимаешь минимальные дозы пыльцы, ты чувствуешь себя вполне хорошо, но только в аномалии, так как наркотик перестраивает организм человека, и тот уже не может без насыщенного магического фона вокруг себя. Так что неудивительно, что его запретили везде, и любое применение зеленых кристаллов в необычных рабочих процессах строго каралось законом по всему миру. Вот и получается, что добычей этого кристалла здесь будут заниматься в любом случае, но продолжат это делать максимально скрытно. При этом само средство достаточно дорогое, чтобы обеспечить добытчиков пыльцы таким дорогим оборудованием, как генератор маскировочного поля. Главной проблемой для этих преступников было лишь то, что наркотик необходимо производить на месте, и то, что на них могли нападать монстры аномалии. Все же многие из них вполне могли обитать в пещерах, и недавний крот с молниевой защитой был одним из таких примеров. Нашего появления здесь никто не ожидал, потому что само место произрастания кристалла удивительно удачно находилось в стороне от основных маршрутов следования охотников, да и вокруг не было ничего интересного, чтобы привлекло их внимание. Это только из-за того, что я с помощью своего сокола увидел что-то необычное, мы набрели на них. Мы должны уничтожить их и все оборудование, принял я решение. Полагаться на помощь со стороны мы действительно не имеем права, так как неизвестно, насколько сильно во всем этом увязали остальные. Да и лучше никому не знать о том, что мы здесь вообще были. А разрушение лагеря спишут на появление монстров аномалии, как, впрочем, всегда и бывает. «Прошу прощения, княжич», — вклинился в мои слова Степан. «Но если насчет своих людей я уверен, то ваша подруга, она...» «Не переживай, правильно я понял мысль, которую он пытался до меня донести. Я с ней поговорю, и она никому ничего не расскажет. Это в том числе и в ее интересах. Так что давай лучше обсудим план нападения, исходя из тех сведений, что мне дали наемники». Действовать мы решили, несмотря на все опасения, под покровом ночи. Да, пятерку наемников потеряли и даже отправили небольшой отряд на их поиски, но я с помощью Асайды смог создать убедительное место сражения и следы крови, уходящие вниз с обрыва. Конечно, они могли попробовать найти тела, но с учетом того, что мы находились в аномальной зоне, если небольшой отряд столкнулся с очередным монстром и проиграл ему, то следов уже будет не найти. Вот и этому отряду было достаточно того, что они увидели, чтобы вернуться назад с докладом своему начальству. Была, правда, вероятность, что после этого в лагере начнут вести более активную деятельность, но с помощью духовного зрения я ничего необычного там не ощущал. Не то чтобы подобные нападения монстров аномалии на лагерь происходили часто, но, по словам все тех же наемников, время от времени кто-то погибал, и на это уже давно не обращали внимания. Да, в этот раз отряд был гораздо больше по размерам, но они были, прямо скажем, не на самом хорошем счету. И двое из них и вовсе баловались, по их словам, курительными смесями, из-за чего, собственно, их и отправили выкидывать тела монстров, которые выползали из пещер. Это было для них наказанием за такое халатное отношение к своей деятельности, и поэтому мало кого должно было удивить, что они встретили в итоге такой конец. Повезло, ничего не скажешь. Тем временем мы успели не только разведать ближайшую округу, но еще и по очереди вздремнуть, чтобы на момент старта операции быть полными сил. Большинство были просто заняты своими делами и время от времени проверяли свою броню и оружие. Лишь только Елена и Лиза не находили себе места. Первая, из-за того, что чувствовала, сколько крови было пролито в том лагере, и от предвкушения сражения, где крови будет пролито еще больше. А вот вторая, пока металась из стороны в сторону, не давая себе возможности расслабиться. «Это же просто охота, пусть и не на монстров», — попытался успокоить я Лизу, которая, чтобы хоть чем-то себя занять, увлеклась тонкой настройкой своего доспеха. В целом, это действие можно проводить бесконечно, так как доспехи предоставляли довольно широкий функционал возможностей, и каждый боец, рано или поздно, настраивал его под себя. И если мои люди уже давно наладили все процессы, то для Лизы доспех был новым, и не все работало именно так, как это было необходимо. «Люди могут удивить гораздо сильнее, чем монстры», не согласилась со мной девушка. «Да, и если честно, Леша, мне бы не хотелось никого убивать». «Я могу тебя оставить позади», — предложил я. «Нет, я не могу остаться в стороне в такой ситуации», — не согласилась на это она. «Просто это мандраж перед боем. Пройдет». «Тогда несуйся в первых рядах и просто оказывай другим поддержку», — строго посмотрел я на нее. «Не думаю, что они ждут нападения именно людей, но все же старайся поберечь себя». «Лучше бы ты и сам последовал этим советам», — покачала головой Лиза, благодарно мне улыбнувшись. «Похоже, мне все же удалось достучаться до нее». «Ты же знаешь, что я не могу. Я Соколов, а мы не бежим от битвы», — ухмыльнувшись, ответил я на это.